Я уже понял, почему ощутил их в первый раз, когда мы шли к ректору. Видимо, тогда у источника этих эмоций как раз были занятия в одной из аудиторий на той стороне здания, мимо которой мы шли в тот момент. А сейчас я их ощутил потому, что мы опять находились рядом. Так получается, выходит, что так, и у меня имелись крайне веские причины беспокоиться. Потому что во второй раз эти эмоции были куда сильнее. Нет, не то. Они ощущались более отчетливо. Как если бы тот, кто их испытывал, все ближе и ближе подходил к осознанному решению. И мне это абсолютно не нравилось. Вот совсем не нравилось. Так, сейчас посмотрю. Подожди, сказала София, заходя на свою кафедру. Внутри находилось несколько преподавателей, которые вежливо поздоровались с Софией. Я сюда практически не заглядывал. Всего пару раз либо очень рано утром, либо уже поздно вечером, предпочитая больше кабинет самой Галатовой и диван, который у нее там стоял. Тем не менее меня тут знали, пусть и шапочно. Впрочем, сейчас это не так уж и важно. Коротко поздоровавшись с присутствующими, я проследовал за Софией к ее столу, где лежал закрытый ноутбук. Ей потребовалось примерно 2 минуты, чтобы найти нужную информацию. Так, у них сейчас общая лекция у всего курса. Введение в юридическую профессию. Где? Третий лекторий в первом корпусе. Отлично, спасибо. Я замолчал, задумался. Хотел сначала сказать ей, чтобы быстро шла в ректорат и сообщила, что у них есть человек, которому крайне нужна помощь. Пока еще есть, наверное. Но затем мне в голову пришла мысль, а как им вообще объясню, откуда я это знаю? Отличный, блин, вопрос. Потому что в том, что просьбы объяснить это возникнут со 100% вероятностью, я не сомневался. И ведь придется объяснять. Плевать, что обо мне знают такие люди, как Меньшиков или Лазарев. Открываться таким образом в мои планы вообще не входит. С другой стороны, возможно, на другой чаше весов лежит чья-то жизнь. Какого хрена я вообще тут раздумываю? Иди к начальству и скажи им, что у вас потенциальный самоубийца по универу ходит. Тихо, чтобы не слышали окружающие, сказал я ей. Скажи, что это, скорее всего, кто-то с первого курса. Третья группа. Понятия не имею, кто именно. С каждым моим словом на ее лице появлялось все большее и большее непонимание. Что, ты уверен, с чего ты вообще это взял? Так же тихо спросила она, глянув по сторонам. С того, если потребуется, потом объясню. Пожалуйста, сделай так, как я сказал. С этими словами я оставил ее и направился прочь с кафедры. Выскочил на улицу, благо куртку я так и не снимал, и побежал к нужному зданию. Пробежав по территории университета, добрался до здания первого корпуса. Перерыв между парами к этому моменту уже закончился, и занятия начинались, так что пришлось весьма грубо отпихнуть толпящихся у входных дверей студентов, которые черт знает зачем стояли и бестолку трындели у входа. Залетел внутрь и бросился к лестнице. Саша, услышав знакомый голос, резко затормозил, едва не поскользнувшись мокрыми от тающего снега ботинками по полу. Настя, удивился я, заметив идущую по коридору девушку. Отлично, третий лекторий, где он? Услышав меня, она явно удивилась. Чего? Насть, третий лекторий где это срочно? Поторопил я ее. Слава богу, что сейчас она припираться со мной уже не стала. Не знаю, что именно было тому причиной, выражение на моем лице или жетон, но подействовало так, как надо. Вход в него на втором этаже, налево после того, как поднимешься, ответила Лазарева, явно не до конца понимая происходящее. Что случилось-то, можешь сказать, или что там было дальше, я уже не слышал. Рванул в ту сторону, где виднелся значок лестницы, даже не забежал, а практически залетел на второй этаж, перепрыгивая сразу через 2 ступеньки. Свернув от лестницы налево, направился по коридору, поглядывая на двери, пока не нашел нужную мне. Из нее уже доносился голос преподавателя, что говорил о том, что занятие уже началось. Постучал и зашел внутрь. Лекторий представлял из себя огромное помещение, явно занимающее сразу 2 этажа, если судить по высоте потолков. Расположенные как в амфитеатре места поднимались к дальней части и были заполнены студентами, в то время как преподаватель стоял внизу на специальном поднятом относительно пола широком помосте. Сейчас он стоял рядом с висящими на стене длинными досками и что-то писал на них. Впрочем, стоило мне зайти внутрь, как он прервал свое занятие и тут же повернулся ко мне. «Имя и фамилия», — резко произнес он, буквально впившись в меня глазами. «Что?» Не понял я. Я спросил ваше имя и фамилию, с нажимом произнес он, бросив кусочек мела на полочку под доской. Кажется, я сказал, не терплю опоздавших на своих занятиях. Так что называйте свое имя и фамилию и ждите за дверью, пока я закончу лекцию, а потом... О, прошу прощения, я не с первого курса, тут же состроил извиняющееся выражение на лице. Меня из ректората прислали. Выражение на его лице тут же сменило гнев и раздражение на явное удивление. Из ректората? Повторил он. Да, Аркадий Ростиславович попросил меня сообщить, чтобы вы подошли к нему в кабинет. Ректор хочет меня видеть. Мужик аж заморгал от удивления, а его эмоции тут же превратились во что-то непонятное. Что за бред? Передо мной как будто ребенок стоял, которому только что сообщили, что Дед Мороз уже принес подарки и они ждут его в соседней комнате. Как если бы он ждал нечто подобное. Да, тут же закивал я. Он сообщил, что хочет обсудить с вами какой-то вопрос. Не уточнил, что именно. Просто сказал, что хочет встретиться с вами до своего отъезда, потому и вызвал прямо сейчас. Преподаватель бросил быстрый взгляд на своих студентов, но бурлящее внутри него чувство радостного предвкушения практически сразу же взяло верх. «Так, я отойду ненадолго», – торопливо сказал он, взяв висящий на спинке стула пиджак. «Пока повторяйте материал. После моего возвращения будет проверочная работа. Я скоро приду». С этими словами он торопливо прошел мимо меня и вышел за дверь лектория, а со стороны собравшихся в зале студентов прокатилась волна разочарования. Похоже, что перспектива грядущей работы их не особо прельщала. Хотя какая, к черту, работа. Сейчас это волновало меня в последнюю очередь. Выждав еще пару секунд, забрался на подиум и принялся прощупывать собравшихся своей реликвией. Поскольку лекция была общая для всего курса, собралось тут под 200 людей. Так что первая же попытка найти нужного ни к чему не привела. Я банально потерялся среди такого большого и бурного потока чужих эмоций. Они были слишком расфокусированы, слишком разные и отличные друг от друга, чтобы можно было четко выделить что-то одно. Если на концерте или во время выступления Евы в ресторане людей объединяла музыка, то тут такой фактор единения отсутствовал вовсе. Ладно, раз не работает чертова магия, то используем мозги. Так, громко сказал я. Внимание, первый курс. Часть людей посмотрела на меня, в то время как другие просто продолжили болтать или сидеть в телефонах. Даже взглядом не удостоили. Ладно, значит, по-хорошему вы не хотите. Хорошо. Осмотревшись, заметил стоящий на столе бокал с водой. Видимо, преподавательский, чтобы была возможность промочить горло во время лекции. Сделав пару шагов к столу, взял бокал и выплеснул из него воду прямо на пол. Короткий удар об край стола, и у меня в руке осталась лишь половина бокала с рубленными, острыми от скалов гранями. То, что нужно. Именно этой частью я с силой провел по поверхности доски. Порожденный противоестественной, практически насильной любовью битого стекла и меловой доски звук прокатился по лекторию мерзким, доводящим до дрожи скрежетом, от которого хотелось закрыть уши. Народ сразу притих, а кто-то даже стал возмущаться. «Эй, ты чего творишь? Рот закрой!» — рявкнул я. «Третья группа. Кто из вас из третьей группы?» Услышав пару невнятных ответов, пришлось рявкнуть еще раз. Руки подняли. В этот раз командный тон сработал как надо. Поднялось десятка четыре рук. «У вас сейчас была пара по истории государства и права? Ну, отвечайте». «Да», — кивнул один из парней, все еще держа руку поднятой. «Была. Значит, вроде бы они». Я присмотрелся к каждому, стараясь быстро опознать эмоциональный фон, но искомых чувств так и не нашел. Неужели я ошибся? «Так, внимание, вопрос к вам, третья группа. Слушай, чел, а ты кто такой вообще?» Попытался возмутиться кто-то, но тут же замолчал, когда я повернулся к нему. «Отвечайте на вопрос. Здесь сейчас вся группа?» Спросил я их. «Все или кто-то отсутствует? Ну же, быстрее давайте. Мне ответ нужен. Кажется, Аржанова нет», произнесла одна из девушек. «Так, походу, нашли. Где он?» «Да без понятия», пожала она плечами. «Он уже 2 дня не приходил». «Да, болеет он вроде», добавил еще кто-то. Хотелось выругаться, но сдаваться я не стал. «Кто-нибудь еще?» спросил я. «Уверены, что все здесь?» «Точно?» «Да», отозвался один из них. «Точно. Только Аржанова нет и Кузнецовой тоже нет», вдруг сказала одна из девчонок с последних парт на самом верху. «Кого?» уточнил я. «Алиса Кузнецова, ответил другой студент. «Она была с вами на предыдущей лекции?» Сразу же задал я следующий вопрос. «Да», пожала плечами та девушка, что сказала об этом. «Сидела на последней парте слева от меня. Где она?» «Да откуда мне знать?» Фыркнула она. «Опять, может, в туалете сидит и ноет. Она вроде на шестой пошла», произнесла сидящая рядом с ней девчонка. «Я видела, как она по лестнице поднимается. Если так подумать, то с какой-то извращенной, абсолютно идиотской точки зрения это могло даже выглядеть логично. Да, потолки тут были высокие, аж по 3 метра, но второй и третий корпуса были всего по 4 этажа высотой, а вот главное здание имело все 6, и по высоте уходило, наверное, за 20 с лишним метров высотой. Дальше я уже не слушал, выскочил из лектория и рванул обратно к лестнице, мысленно ругая себя, что не обратил внимания на это еще тогда, когда мы шли к ректору. Надо было еще в тот раз начать действовать, а я пропустил это, занятый собственными проблемами. Лестничные площадки сменяли друг друга. Я натурально взлетел по ней на последний этаж. Здесь не было выхода на крышу, открытого уж точно. Как раз, чтобы такие вот студенты не лазили куда не надо. Если девчонка находилась в таком состоянии, то она не будет заниматься планированием. Человек в состоянии аффекта не планирует, он действует. Он не будет искать ключи от чердака, взламывать замки или лазить по техническим лестницам. Он выберет то, что ближе, то, что будет доступно. Балкон, окно, перила в переходе, что угодно, лишь бы быстро. Это не продуманный жест, это вспышка. Порыв, порожденный глупым сиюсекундным желанием под давлением чувств. Оглянулся по сторонам. Коридор пуст. Из-за ближайших дверей доносятся приглушенные голоса преподавателей из аудитории. Приняв решение, я направился вдоль них, прислушиваясь к эмоциям находящихся внутри людей, и вот оно. Осторожно, стараясь двигаться как можно тише, я повернул дверную ручку и открыл дверь. Она была там, стояла на подоконнике у открытого настежь окна. Когда открывающаяся дверь скрипнула, девушка вздрогнула и резко повернулась в мою сторону. Среди охватившего ее сознание вихря мрачной обреченности появилось новое чувство, на мгновение затмившее собой все остальные. Страх. «Так, спокойно», быстро сказал я, прежде чем она успела сделать какую-нибудь глупость. «Я не причиню тебе вреда. Кто ты?» «Александр Рахманов», назвался я, осторожно заходя в аудиторию. «Слушай, я понимаю, что ты задумала, но не делай этого, пожалуйста. Не подходи». Она практически взвизгнула и неосознанно сделала шаг назад, вцепившись в оконную раму. «Не подходи ко мне». Ее крик заставил меня замереть на месте. «Спокойно, стою», даже руки поднял перед собой, чтобы показать, что я безобиден. «Только ты тоже, пожалуйста, не делай ничего, хорошо, я очень тебя прошу, не подходите ко мне», повторила она дрожащим голосом, и я видел, как побелели костяшки на пальцах, что сжимали оконную раму. Влетающий через открытое окно в аудиторию холодный ветер трепал ее каштановые волосы, заставляя их колыхаться. «Просто-просто уйди и оставь меня». «Нет», покачал я головой, стараясь придумать хоть какие-то подходящие аргументы. «Не уйду». «Тогда я...» «Что?» — спорил я. «Прыгнешь, тут шестой этаж, внизу снег лежит. Шансы на то, что ты выполнишь задуманное, не такие уж и высокие. Скорее уж все кости себе переломаешь и будешь страдать еще больше». Кажется, это сработало. Она бросила короткий взгляд вниз, за пределы окна. Пальцы, что сжимали раму, побелели еще сильнее. Если сейчас у нее мозг начнет работать, то это хорошо. Надо, чтобы разум превалировал над эмоциями. «Послушай, Алиса, я не знаю, что с тобой случилось, но это точно не выход», как можно мягче произнес я. «Просто остановись, сделай небольшую паузу и подумай, что ты делаешь». «Я так больше не могу, правда», прошептала она, а по ее щекам потекли крошечные бусины слез. «Просто уйди, и все, оставь меня одну». На последних словах в ее голосе прорезалась злость. «Тоже хорошо». «Нет», все так же мягко произнес я, сделав аккуратный шаг вперед. «Не могу, Алис, я не знаю, что у тебя случилось, и не буду притворяться, что понимаю, что сейчас происходит у тебя в голове, но очень тебя прошу, не делай того, что задумала. Это не выход. Я больше никому не нужна, без него. Если человек говорит, что он один, то порой ему нужно, чтобы кто-то сказал ему, что это не так. Порой просто нужно, чтобы кто-то был рядом. Давай сделаем так, хорошо? Ты спустишься с подоконника, и мы просто поговорим. Ладно, я не буду ничего делать, не трону тебя, вообще ничего. Мы просто поговорим, и все. Для наглядности я даже отступил в сторону. Она следила за каждым моим движением с таким видом, будто была мышкой, что оказалась зажата в угол страшным котом. А я старался не смотреть на то, что одна ее нога уже почти замерла над пустотой. 5 минут, мягко и вкрадчиво, почти с нежностью попросил я ее. 5 минут, это все, о чем я прошу, пожалуйста. Просто спустись и подумай. Поговорим, если захочешь. Если нет, то нет. Но просто дай себе эти 5 минут. Я очень тебя прошу. Она смотрела на меня, пока порывы холодного ветра заставляли ее волосы развиваться. На какую-то секунду я испугался, что она сейчас сорвется и все-таки сделает глупость. Даже готов был отдать приказ. Специально смотрел ей в глаза, чтобы быть готовым в случае чего. Вместо этого Алиса слезла с подоконника, опустилась на пол, а затем упала на колени и разрыдалась в ладони. Я же не торопился подходить к ней, не бросился с объятиями и утешениями. Просто подошел, стараясь не делать резких движений, медленно закрыл окно и первый раз за последние полчаса позволил себе выдохнуть с облегчением. Глава 7. Сложно пересчитать всех, кто тут сейчас собрался. Полиция, пара скорых, персонал университета. Нас нашли довольно быстро. Меня и эту девушку, что сидела, прижавшись к стене, и тихо плакала, закрыв лицо руками. Слава богу, что среди вызванных служб оказался знающий человек, и первый, кому позволили к нам подойти, оказался психолог, судя по всему, весьма толковый. Он не торопился лезть к ней с обнимашками и заверениями, что все хорошо. Вместо этого подошел и долго молчал, прежде чем заговорить. Он негромко успокаивал ее, сказал, что они ей обязательно помогут, что сейчас тяжело, но потом станет лучше, и они приложат все силы, чтобы именно так и было. Мне хотелось в это верить, хотя бы потому, что говорил он искренне, действительно желая ей помочь. Возможно, что и сама Алиса это ощутила на подсознательном уровне и наконец позволила себя увести. Когда она проходила мимо меня, я с трудом удержался, чтобы не отвести взгляд. Смотреть на ее потерянное, абсолютно лишенное каких-либо эмоций лицо оказалось крайне тяжело. Уже чуть позже этот парень отвел меня в сторону, чтобы уточнить, что произошло и что она говорила. Похвалил за то, что я не стал поднимать шум и лезть к ней, после того, как опасность миновала. Узнав все, что ему требовалось, он пообещал, что обязательно постарается ей помочь, после чего ушел. «Что будет теперь?» – негромко спросил я Софию. Мы стояли в коридоре. Разумеется, случившееся не могло не остаться незамеченным. Правда, охрана университета и преподаватели следили за студентами, не выпуская их в коридор. Сейчас здесь и без того хватало народа. Мне достаточно было лишь повернуть голову, чтобы увидеть, как группа преподавателей и каких-то служащих университета разговаривает с полицией. «Так и знала, что ты спросишь», — вздохнула она. «Девочку отвезут в клинику и поместят под наблюдение. Дальше ей будут заниматься врачи и психологи. Но вряд ли все будет так просто», — покачал я головой. Она говорила, что потеряла кого-то, отца. Услышав это, я повернулся к Софии. «Что?» Я сама узнала буквально только что. Ее отец погиб несколько дней назад. У меня внутри зародились неприятные подозрения. Это, часом, не на аукционе случилось? Понизив голос, спросил я. Услышав это, София удивленно посмотрела на меня. «Как ты узнал?» «Догадался», — буркнул я. «Значит, там, да». София расстроенно покачала головой. Ее отец работал заместителем начальника охраны. Он в тот день взял дополнительную смену и был там, когда случился этот теракт. Угу, теракт, конечно. Хотелось аж сплюнуть от отвращения. А ее мать, я не уточняла, но, кажется, она умерла от рака, еще когда Кузнецова была совсем маленькой. Так что она росла с отцом. Благодаря ему же она и получила место в университете. Я так понимаю, что там не обошлось без рекомендаций от его сиятельства, графа Филатова. Рекомендаций? Да, это распространенная практика. София пожала плечами с таким видом, будто это было нечто само собой разумеющееся. Если количество студентов, претендующих на стипендию, превышает возможности университета, то выбор осуществляется в пользу тех, которые имеют те или иные преимущества. В данном случае у девочки были прекрасно сданы все экзамены и училась она очень хорошо. Так что рекомендация в данном случае стала дополнительным поводом склонить выбор в ее пользу. Сунув руки в карманы брюк, Я посмотрел в дальнюю часть коридора, куда психолог вместе с парой офицеров полиции увел девушку. Теперь ее слова становились более понятными. Галатова, Рахманов, мы одновременно обернулись, и моим глазам предстала картина торопливо идущей по другой стороне коридора знакомой женщины. Та самая, что уже приходила ко мне и потом сопровождала к ректору. Я, кажется, слышал ее имя, да только вспомнить сейчас не мог, да и не хотел. Вам приказано немедленно явиться к ректору. Чуть ли не задрав нос к потолку, заявила она, всем своим видом показывая свое презрительное отношение к нам. Лицо попроще сделайте, буркнул я. Услышав мой ответ, она едва не поперхнулась от возмущения. Да что ты себе позволяешь? Что хочу, то и позволяю, раздраженно бросил я. А вот у вас, похоже, чересчур корона на голове задралась. Или что, место секретаря ректора с какого-то перепугу ставит вас выше преподавателей? Может, лучше. Саша, предостерегающе прошипела Галатова. Только сейчас не начинай, пожалуйста. Пойдем, узнаем, зачем нас вызвал Аркадий Ростиславович. Что-то еще говорить я уже не стал, да и желания особого вступать в полемику не было. Глупо ожидать, что подобного разговора не случится. Так что мы просто направились к лестнице, чтобы спуститься на третий этаж. Все это время злобная тетка шла за нами и сверлила мне спину яростным взглядом. Яда, который источали ее эмоции в тот момент, наверное, хватило бы, чтобы перетравить вообще весь университет из зверушек в ближайшем лесу. Ну и пошла она в задницу. «Как у тебя вообще ума хватило?» – донесся до нас яростный возглас. Не крик, а именно возглас. Примерно так говорит человек, когда с трудом сдерживает переполняющее его чувство, прежде чем врезать кому-то. Мы даже к кабинету подойти не успели, а секретарь, которая нас привела, тут же попыталась подрезать Софию на входе и прошмыгнуть внутрь раньше нас. «Господин ректор, я приве. Корнеева, уйди с глаз моих!» – рявкнул ректор. После чего я услышал глухой звук тяжелых шагов, и в дверном проеме появилась массивная фигура самого начальника университета. Он смерил нас взглядом, после чего отошел в сторону. «Заходите». Ну мы и зашли. Правда, дальше начались неожиданности. «Это он!» — едва ли не выкрикнул мужчина, вскочив со стула и ткнув в меня пальцем. «Это про него я говорил вам, Аркадий Ростиславович. Сергей, сделай милость, закрой рот и сядь на место», — приказал ему ректор, и тот, что характерно, послушался. По крайней мере, он сел. «Этот студент обманул меня», — продолжил он настаивать, указывая на меня пальцем. «Говорю вам, что...» В этот раз ректору хватило одного взгляда, чтобы усмирить вспыльчивого подчиненного. Тяжело вздохнув, Аркадий Ростиславович повернулся и посмотрел на нас с Софией. «Должен признаться, после нашего сегодняшнего разговора я никак не ожидал, что мы вновь встретимся так скоро», — проговорил он, доставая из кармана пиджака белоснежный платок и вытерев выступивший на лбу пот. «Значит, вот оно как. Любопытно. Сейчас его поведение сильно отличалось от того, какое у него было во время нашего предыдущего разговора. Там он куда лучше скрывал свои эмоции. И в чем причина? Потому что к той ситуации он был готов, или же дело в том, что едва не пострадал один из его студентов? Аркадий Ростиславович, могу ли я узнать, что здесь делает Ануров?» Осторожно поинтересовалась Галатова абсолютно нейтральным тоном. Вот абсолютно нейтральным, честно-честно. Она, конечно, преуспела в попытке произнести это беспристрастно, но меня этим обмануть было нельзя. Стоящая рядом со мной женщина прямо-таки источала отвращение. И направлено оно было именно на сидящего на стуле мужика. «Твой протеже обманом заставил его покинуть аудиторию», — ответил ректор, смерив меня строгим взглядом. «Он солгал, что я вызвал его на разговор. Именно так все и было». Тут же вновь попытался встрять тот, но оказался быстро припечатан к стулу тяжелым взглядом ректора. «С тобой, Сергей, у меня будет отдельный разговор», — практически выплюнул он. «Сколько раз я повторял, чтобы ты оставил свои заносчивые манеры. Студенты должны высказывать уважение к педагогу», — горячо заявил тот. «Если он опаздывает, значит, не уважает своего преподавателя. А я не собираюсь тратить время на тех, кто не...» «Ты выгнал эту девушку, а она чуть из окна не прыгнула, идиот», — взорвался ректор, явно потеряв терпение. «Подождите, но Ануров ведь не ведет занятия у первого курса». София нахмурилась и посмотрела на меня. «Их занятия должен был вести Геннадиев сейчас на больничном, София», — как-то даже устало отозвался ректор. «Сергей заменяет его уже вторую неделю». «Ясно. Одно короткое слово, но сколько в нем эмоций. Ректор замолчал, явно обдумывая произошедшее. София тоже не торопилась что-то сказать, а я просто стоял и размышлял о том, когда уже все это закончится. К несчастью, в помещении имелся еще один человек, явно воспринявший короткую паузу как возможность вновь вступить в полемику. Аркадий Ростиславович, я требую, чтобы этот человек объяснился и извинился за то, что прервал мою лекцию, заявил он, вставая со стула. В противном случае я буду вынужден обратиться с жалобой в учебный совет и... Сергей, кажется, у тебя сейчас лекция должна идти, перебил его ректор, стараясь скрыть раздражительность в своем голосе. Да, но, вот и иди к своим студентам, приказал ему, я тут без тебя разберусь. Сказано это было таким тоном, что даже этому увольню стало понятно, каких-то возражений ректор не потерпит, сейчас уж точно. Бросив на нас с Софией едкие взгляды, Ануров так ничего и не сказал, лишь задрал голову и с оскорбленным видом покинул кабинет. Пауза, тишина, холодная и тягучая, неприятная. Ректор глубоко и шумно вздохнул, после чего вернулся к своему креслу. Через 10 минут сюда примчатся все, начиная от начальника нашей охраны, юрисконсульта университета, проректора по учебной работе и заканчивая официальными представителями экстренных служб. За ними, если нам не повезет, явятся репортеры. Поэтому у нас не так много времени. Садитесь. Заставлять себя ждать мы не стали и быстро заняли те же самые кресла, в которых сидели всего час назад. Прежде чем заговорить, ректор смерил нас тяжелым взглядом. «Во-первых, Александр», — произнес он, посмотрев на меня, «я лично хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделал для этой девушки. Ни за что», — пожал я плечами. «Есть за что», — не согласился он со мной. «Но, если ты думаешь иначе, я не буду тебя разубеждать. Во-вторых, будь добр, объясни, как ты узнал о том, что я увидел ее в окне, сразу же выдал. А что, времени, чтобы обдумать возможную отмазку, у меня было. Не говорить же, мол, здрасте, я бастард давно исчезнувшего аристократического рода и у меня есть тайный и могущественный дар. Господи, да это даже звучит тупо. Нет, куда лучше все упростить до предела. Чем проще, тем лучше. Так что такой вариант предпочтительнее любого другого. Позволь, я уточню, переспросил он меня. Ты шел по улице, увидел девушку, которая стояла у открытого окна, тут же пришел к выводу, что она собирается совершить, сделать нечто ужасное, и бросился к ней на выручку. Так, ректор пристально посмотрел на меня, как если бы пытался по выражению лица определить, вру я или нет. Не, со мной такие трюки не проходят. Да, кивнул я, все именно так и было. Вот слово в слово, вот без понятия, поверил он мне или нет. Единственное, что я мог считать с его лица, это подозрение. С другой стороны, я только что предотвратил крайне большой скандал для заведения. Правда, после всего случившегося именно это волновало меня в последнюю очередь. Что же, наконец произнес ректор, думаю, мне этого достаточно. В случае чего будем придерживаться именно этой версии. София, можешь оставить нас с твоим помощником ненадолго? Галатова удивленно посмотрела на ректора, после чего перевела взгляд на меня. Не нужно делать такие испуганные глаза, сказал ей Аркадий Ростиславович. Я просто хочу переговорить с ним. Ничего такого, о чем тебе стоило бы беспокоиться. Конечно, Аркадий Ростиславович, кивнула она, хотя я чувствовал, что эта идея ей не нравится. Встав с кресла, София вышла из кабинета, оставив нас наедине. Александр, заговорил он, когда мы остались одни, повторю, я хочу тебя поблагодарить. Если бы не ты, этот день закончился бы настоящей трагедией, и я от всего сердца благодарю тебя за то, что ты сделал для университета. Я сделал это не для университета, Аркадий Ростиславович, перебил я его. Ей нужна была помощь. Конечно, не стал он спорить. Возможно, я неправильно выразился. Но, надеюсь, ты поймешь мою позицию и не станешь воспринимать в штыки то, что я скажу тебе дальше. Воспринимать в штыки, да, кивнул он. Я прошу тебя, а не приказываю, поскольку ты не являешься сотрудником университета, а лишь наемным, прости за простоту речи, рабочим. Случившееся должно остаться в тайне. Если кто-то спросит тебя о произошедшем, прошу не давать каких-либо комментариев, хотя бы до тех пор, пока ты не поговоришь с руководством университета. Не хотите выносить ссор на улицу, значит, хмыкнул я и, кажется, его это задело. Да, как бы грубо это ни прозвучало, подобный инцидент, случившийся в стенах нашего заведения, может нанести нам огромный репутационный урон, который будет иметь значительные последствия. Потому я и прошу, чтобы ты не распространялся о случившемся, даже несмотря на то, какой подвиг ты совершил. И ведь говорил он искренне. Ему действительно было практически физически больно от того, что в стенах его заведения едва не случилась такая трагедия. Может быть, я и ошибаюсь, но воспринимал он ее как свое личное поражение. Возможно, если бы за фасадом красивых и аккуратных слов скрывалось лишь желание прикрыть собственную задницу, я бы еще поспорил, хотя и сам не стал бы кричать о произошедшем на каждом углу. Но искренности чувства вины, которое испытывал стоящий передо мной человек, они подкупали. Ему было не наплевать на произошедшее, и не только из-за возможного риска для репутации университета. «На самом деле, я хотел попросить вас о том же», – произнес, поднимаясь на ноги. «Если это возможно, то я хотел бы, чтобы о моем участии в произошедшем вовсе не упоминалось. О, похоже, я смог его удивить. Неужели лавры героя тебя не прельщают?» – спросил он и сделал это даже раньше, чем вообще успел обдумать этот вопрос. «Лавры героев украшают только тех, кто слишком слаб, чтобы обойтись без них», — пожал я плечами, а на лице ректора появилось недоумение. «Хорошо сказано. Кто автор?» «Я», — короткая улыбка. «Мне не нужна известность, уж точно не купленная за счет страданий этой девушки». «Я тебя понял», — сказал он и сам встал с кресла. «Спасибо тебе, Александр». Я пожал протянутую руку. «Аркадий Ростиславович, вы в курсе, что с ней случилось?» «Да, погибший отец», — кивнул он. «Но узнали об этом мы только сегодня. Не понимаю, почему она скрывала это. Ей нужна будет помощь, вы ведь понимаете?» — спросил на всякий случай. «И мы ее обеспечим», — заверил он меня. «Насчет этого можешь не беспокоиться. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ей помочь». Кажется, он говорил искренне. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Стук в дверь. Не обращая на него внимания, я достал из миски еще один кусок вяленой говядины и кинул его Харуту. Развалившись на спине на полу, пес изогнулся и радостно поймал кусок, принявшись тут же жевать. «Саша, ты там?» — отвечать у меня желания не было. Вместо этого я сунул руку в миску с закуской, которую утащил в баре, и кинул псу еще один кусок. Забавно, но сейчас его компания меня даже не раздражала. «Саша, если ты не откроешь дверь, то я полезу через окно, сорвусь на полпути и сломаю себе ногу, после чего буду обвинять тебя во всех грехах. Слышишь, во всех. Так ты сама же полезешь, причем тут я?» — спросил, глядя в потолок. «Во всех грехах, Саша», — раздалось из-за закрытой двери, — «подлинных и выдуманных. А выдумать я много могу. И ведь правда может». У меня на лице появилась улыбка от эмоций, что доносились с другой стороны двери. «Открыто, вообще-то». Вика осторожно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. «Знаю, что открыто. Ты редко запираешься. Просто не хотела врываться, если ты совсем уж против», — с извиняющейся улыбкой произнесла она. «Я тебя искала». «Да я уже понял. У твоей сестры спросила, где ты, а она сказала, что ты, как пришел, так мрачно завалился к себе и не выходишь». Она посмотрела на меня и тепло улыбнулась. «Привет». «Привет», — не смог сдержать ответную улыбку. «Уже закончила?» «Ага». Вика аккуратно обошла развалившегося на полу пса и подошла к кровати. «Так что на сегодня я на весь вечер свободна, и мы можем». Она присмотрелась ко мне и нахмурилась. «Что-то случилось?» «Да». «Это тебе женская интуиция подсказала?» — уточнил, взяв из мисочки еще один кусочек мяса, но Вика забрала его у меня и, порвав пополам, сама протянула Харуту. «Да», — мягко произнесла она, помахав перед псом лакомством. Тот тут же оживился и, перевернувшись на живот, подполз к девушке. «Можешь сказать, что это широко известная женская интуиция, а еще я умная и наблюдательная. И если ты, вместо того чтобы сидеть сейчас со мной внизу и пить что-нибудь, валяешься тут и мрачно кормишь пупсика всякой гадостью, значит, что-то не так». «Погоди», — тут же насторожился я. «Пупсик, ну ты же ему имя не даешь», — пожала она плечами. «Вот мы с девочками и решили сделать это вместо тебя. Пока подбираем». «Пупсик, Вик, серьезно, ничего тупее не придумали?» «Ну, этот вариант пока лидирует», — хмыкнула девушка и протянула животине еще один кусочек. «Есть еще пирожок и...» «Даже знать не хочу», — отмахнулся я. «Похоже, придется заняться этим самому, пока вы моего пса совсем не опошлили». «О, так, значит, он уже теперь твой?» — с ироничной усмешкой поинтересовалась Виктория,